Глава 15. Я проснулся еще до восхода солнца. Утренняя прохлада сковала ноги. Я убедился, что в кратчайшие сроки надо создать полный комплект доспеха, включая сапоги. Потянувшись, встал и посмотрел на восток. Первые лучи уже пробивались на горизонте, где к небу поднимались высокие горы. Возможно, опасные скалы, пожравшие на своем веку не одну душу. Вот только сейчас, когда снега на их склонах окрасились розовыми тонами, казались романтичными. Взглянув вниз, убедился, что червей боятся все животные, так как их туши валялись под деревом. А вот мясо прони, от которого медведь воротил нос, из тетхеров, они успели таки растворить, включая ту самую веревку, за которую оно было подвешено. Жаль. Ну да ладно, соберу еще, по пути найдется. Или же черт с ними и поспешить к двери. Ключ уникальный. Пока он у тебя, никто не откроет ту дверь. Вовремя пояснил голос, но от этого не стало легче. Хотелось как можно скорее оказаться у выхода и попросить свою награду. И тут задумался, буду ли первым на арене тысячи игроков. Даже если погибло 90%, в чем я сильно сомневаюсь, осталось сотни. Уверен, что кто-то из них тоже раздобыл ключ и, вполне возможно, добрался до своей двери. В Лимбе 5 колец. Каждое новое находится внутри первого, и так чередуются. А последнее представляет собой диск. На каждом кольце дается на 200 ключей меньше, чем игроков. Таким образом, на последнем уровне окажется 200 игроков, если все они выживут. Где ты был раньше? Не удержался и задал вопрос в пустоту. Нет конкретного вопроса, нет ответа. Интеллект будто смеялся надо мной. И все же стоит спешить. Кто первым выберется из первого кольца, тот получит преимущество, чтобы раздобыть ближайший ключ. Но не стоит забывать, что за каждой новой дверью более опасный мир. Схемы даются не просто так. Логично. Если прокачанный интеллект рекомендуется крафтить, то так и поступим. Вот только у меня нет схем для полного комплекта, а тот же голос не дает точных подсказок. У меня недостаточно высокий уровень, чтобы давать некоторые схемы. Но если ты начнешь делать сам, то система сама оповестит, чего не хватает. Ну да, ну да. Совсем расслабился. Это я уже ругал сам себя. Искренне ругал. Ты как дал слабину, а в Лимбе такое непозволительно. Взглянул на повязку. Крови не было, да и нога вполне сносно себя чувствовала. Лишь остаточная боль, практически неощутимая. Развязав, погладил розовую кожу. Никогда не перестану удивляться местной регенерации. Отбросив использованную перевязь, осторожно спустился. Опасности не ощущалось. Неужто нашел спокойное место? Хотя с чего вдруг? Ночью было то еще веселье. Тела трех червей валялись рядом. Быстро прикоснулся к ним огненным пальцем, чтобы не порадовать себя утренними кислотными ожогами. Мобы исчезли, а я обошел дерево, где поднял лук. Минус одна стрела. Обидно, но что поделать? Пришлось потратить ради спасения. Невелика цена. Заглянул в инвентарь и присвистнул. Помимо новых шкур кислотных червей, получил кое-что интересное. Когти медведя — 6. Клыки медведя — 5. Вот тот лут, из-за которого пришлось свешиваться с дерева. Интересно, что он дает? Когти используются для кастета. Клыки идут на ожерелье страха. Ого, интересно. Перед глазами появились схемы. Когтистый кастет. Травяные веревки — 6. Смола — 2. Когти костероста — 6. Дробь когти медведя — 6. Ожерелье страха. Травяные веревки — 1. Клыки медведя — 5. Отлично. У меня ведь все имеется. Да еще и доспех могу доделать. Заодно узнаю, чего не хватает. Но сперва надо бы перекусить, а то желудок неприятно себе напоминает. К тому же тут прохладно. Ноги мерзнут. Потому костер обязателен к применению. Не знаю почему, но от этих мыслей на душе стало более спокойно. Хотя бы немного, но мне удалось расслабиться. Кабанье мясо источало приятный аромат. Небольшой костерок весело трещал напротив. Вытянув ноги, мастерил кастеты, однако не забывал прислушиваться, превратившись в слух. Руки самостоятельно делали всю работу, как оказалось, нетрудную. Обмотав веревки вокруг ладони, налепил на тыльную сторону расплавленную смолу, а сверху по 3 толстых когтя. Да я почти росомаха. Вспомнился герой из детских комиксов. До армейки увлекался, а потом как-то не до них стало. Вытянув руки, полюбовался своей работой. Кастеты как влитые. Встал и помахал кулаками, приседая и выпрямляясь, нанося удары по невидимому врагу. Заодно и размялся. К тому моменту на огне пожарилось мясо, от запаха потекли слюнки. Схватил первый кусок, обжигая пальцы, отгрыз порцию, закатив от наслаждения глаза. Вряд ли в реальности ощутил бы то же самое. Только в такие моменты осознаешь, как избалован маринованным шашлыком, запеченным стейком, да теми же пельмешками. Ммм, пельмени. Сейчас бы вмял пару килограммов. Быстренько отогнал пошлые мысли о еде, запихнул оставшийся кусок и поднялся. Кастет можно улучшить, если добыть когти костероста. Заговорил интеллект. Посоветовал бы, как прокачать сапоги да штаны. Нагнувшись, прикоснулся к обуви и одновременно с этим подумав, что хочу более продвинутую. А через секунду получил ответ. Для сапог не хватает одной шкуры и двое жил кабана. И в голове прозвучал вовсе не голос системы, который надеялся услышать, а все тот же интеллект. «Ты же говорил, что не знаешь». Я сказал, что система даст подсказку. А так как я с ней связан, то озвучиваю результат. «А можешь скомпоновать схему?» Спросил я, глядя на кроны деревьев. «Боюсь, замотают и забуду». «Теперь могу». И буквально через пару секунд передо мной всплыли буквы. «Улучшенные сапоги». «Травяные веревки 4». Смола 2, шкура кабана 1, дробь чешуя аспида 1, дробь шкуры кислотного червя 1. Улучшенные штаны. Травяные веревки 4, смола 3, шкура кабана 2, дробь чешуя аспида 1, дробь шкуры кислотного червя 2. Улучшенные боевые нарукавники. Травяные веревки 2, смола 1, шкура кабана 1, дробь чешуя аспида 1, дробь шкуры кислотного червя 1. Ого. Достаточно однобоко. И в то же время у меня всего этого не наберется. Черт, придется отправиться на охоту. Так, а для головы ничего нет? Такими схемами не располагаю. Но это не значит, что их нет вовсе. Понял. Кивнул самому себе и тут же этому усмехнулся. А как сделать так, чтобы ты давал больше информации? Прокачать? И насколько? Каждый навык переходит на новый уровень, если можно так сказать, когда проходит рубеж в 5 очков. Ага. То есть, когда вначале прокачал тебе до 5, ты смог со мной разговаривать и давать советы. Не спрашивал, а размышлял. Значит, надо дойти до 10. Но для этого необходимо получить новый уровень. Интересно, сколько мне еще надо? Пока что не могу этого знать. А жаль, очень жаль. Ну да ладно. Можешь сказать, чего и сколько мне не хватает. Если считать от сапог, то на них не хватает одной шкуры кабана и двое жил кабана. Для штанов не хватает 3 травяных веревок, 2 шкур кабана, 2 шкур кислотного червя и 2 жил кабанов. Для боевых нарукавников не хватает 2 травяных веревок, 1 шкуры кабана, 1 шкуры кислотного червя и 2 жил кабанов. В общей сумме не хватает 4 шкур кабана, 5 травяных веревок, 3 шкур кислотного червя и 6 жил кабана. Но напоминаю, что можно создать без определенных материалов, но основой являются кабаньи шкуры. Охренеть. Я протяжно выдохнул. И когда все это искать? Стоило отметить, что улучшенный доспех уже висел на груди вместе с ожерельем из медвежьих клыков. Успел сделать, пока готовился завтрак. А почему в схемах не отображаются жилы? Они дополнительный, стягивающий материал. Немногие знают об этом, но я могу предоставлять подобную информацию. Как мне с тобой повезло. Усмехнулся я. Хотел бы сказать то же самое. Да он еще и извить умеет. Это хорошо. Хотя бы не будет скучно, если интеллект решится поболтать. Ну да ладно, передо мной долгий путь. Взглянул на карту. Символ двери слабо светился далеко впереди. Думаю, успею собрать оставшиеся части доспехов. Всего-то надо убить 4 кабанов, 3 червей, да вновь сразиться с плотоядными лианами. Мда, что может пойти не так? Абсолютно все. И пошло практически сразу, стоило отойти от стоянки. Метрах 100 от кострища меня окружили густые папоротники. Тогда-то и почувствовал что-то неладное. Уж слишком тихим казалось это место. Замер и прислушался. На всякий случай сжал в левой руке камушек, который теперь постоянно носил с собой, а в правый меч. Меня не покидало ощущение слежки. Чей-то пристальный взгляд буравил спину. Однако неизвестный не спешил высовываться. Боялся или ждал. Вот только у меня нет времени на эти игры. Чтобы спровоцировать недоделанного преследователя, бросился вперед, прорывая сквозь листья, неприятно хлеставшие по телу. На руках появились мелкие царапины, но не обращал на них внимания и бежал дальше, пока ноги не вынесли к небольшому озерцу. Редкие пучки камыша покрывали его берег, словно мелкая поросль на лице подростка. Позади раздался рык, и следом за мной выскочила волчья троица. Черный волк. Уровень 3. Уверен, это именно те хищники, что пытались сожрать мясо прони, а потом трусливо сбежали от ночного медведя. Не стоило их в этом винить. Любой на их месте поступил бы так же. Любой, у кого была возможность. У меня, увы, такого не оказалось. И мне в который раз повезло. Благодарить ли за это создателя, приходившего во сне, или послать его ко всем чертям за то, что вообще меня сюда закинули? Не знал. Но и думать об этом не собирался. Я в лимбе, и все, что требуется, добыть ключи и стать победителем. Хищники тем временем обходили с трех сторон. Молодцы, знают, что делать. Но есть ведь еще вода, в которую они вряд ли сунутся. А может, и мне туда не стоит забираться? В прошлый раз чуть было не утонул. Наги могли здорово потрепать. Кто знает, что таится в этом водоеме. Возможно, даже мимикрия не спасет. «Нападай!» Прорычал я зверю, стоявшему напротив, и первым ринулся в бой. Волки бросились одновременно. Двое обошли сзади, третий прыгнул вперед, целясь клыками мне в горло. Каково же было его разочарование, когда вместо мягкой плоти пасть сомкнулась на каменной коже. В ту же секунду его брюхо насквозь пропороло лезвие меча. Хищник дернулся, но вместо того, чтобы отпустить, вгрызался в камень еще сильнее. Я даже почувствовал его натугу, но боль отсутствовала. С таким уровнем хищники не смогут прогрызть защиту. Вы нанесли критический урон. Двое оставшихся зверей ухватились за ноги и практически одновременно рванули на себя. Я не удержался и рухнул на землю. Левый кулак ударился в выступающий острый булыжник и невольно разжался. Минус 7 хп, минус 12 хп, минус 9 хп. Боль резко пронзила тело. Волки мотали головами, разрывая мясо на ногах. От этого на мгновение потемнело в глазах. Махнул наугад мечом и попал точно в голову одного из хищников, пробив череп наполовину. Вы нанесли критический урон. Лезвие застряло и вырвалось только через несколько моих рывков. Минус 5 хп, минус 8 хп. Оставшийся зверь не собирался так просто сдаваться, продолжая терзать мою плоть, с каждым укусом продвигаясь выше. И тогда в крови забурлил адреналин. В ушах забарабанил пульс, а в глазах поплыли красные круги. Злость переполнила мое естество. Я бросился на обидчика, схватив левой рукой за морду и разрядил всю мощь огненной длани, на которую только был способен. Ладонь засияла алым светом, от волчьей морды повалил дым, и в нос ударил запах паленой шкуры. Вы нанесли критический урон. Зверь взвыл не своим голосом и хотел броситься на утек, но я не пустил его, сжав верхнюю челюсть. Клыки сомкнулись на моих пальцах, но боли не чувствовал, гнев затмил разум. И лишь циферки перед глазами напоминали, что я трачу очки здоровья и маны. Минус 13 хп. Со всей силы ударил мечом, пробив шею хищника насквозь. Рванул рукой вниз, перерубив гортани пищевод. Лезвие выскользнуло на свободу, заливая траву и меня алой кровью. Но и этого мне было мало. Волк мертв и уже заваливался на бок, когда очередной удар по загривку разрубил хребет и окончательно отсек голову. И только когда выточил пальцы с клыкастой пасти, смог перевести дыхание. Ярость берсерка. Вроде так это называлось раньше. В современном мире все гораздо проще. Состояние аффекта. Первоначальное название нравилось больше. Чувствовалась в этом некая потаенная, первобытная сила. Увы, в мое время это встречалось довольно редко. Не в том плане, что у кого-то срывало крышу, и он творил всякие бесчинства, которые потом списывал на то самое состояние, а то, что люди перестали ощущать себя целостными, прикрываясь ложными догмами и моралью, циники и лицемеры. Вот бы их сюда, посмотрел бы, как они плясали. Мы больше не чувствуем себя теми людьми, которыми нас создала природа. Человечество вырождается как вид, и этого не остановить. Регресс идет медленно, но целеустремленный близится закат нашей цивилизации. Ох, и откуда только такие мысли рождаются после смертельного сражения? Скрипнув зубами от боли, приподнялся на локтях и осмотрелся. Кроме мертвых волчьих туш, никого не наблюдалось. Хорошо. А вот с ногами совсем плохо. Кровь продолжает струиться по траве, окрашивая ту в неестественный цвет. И тут меня поразила догадка, от которой хотелось ударить себя по лицу, да с такой силой, чтобы зубы посыпались. Под рукой всегда металлическое оружие. Какого хера бегаю с камушком, если могу становиться непробиваемым с одним лишь мечом? Дебил. От злости на самого себя сжала кровавленную растительность. Ну да ладно, это лишний раз подтверждает, что интеллект не прокачан достаточно. Хотя при чем здесь он, если это настолько логично, что может догадаться даже ребенок? Что ж, надо учиться принимать решения быстро и незамедлительно. В конце концов, Я мог сжать тот же камень, о который ударился, и вновь покрыться спасительной коркой. Вот только боль помутила рассудок. Плохо. Надо что-то делать. Боль станет менее ощутимой, если повысить до 5 выносливость. За это спасибо. Улыбнулся в пустоту. Информация действительно полезная. Лутом займусь позже. Не думаю, что кто-то покусится на мертвых волков. А пока надо промыть и обработать раны. К сожалению, мха у меня не осталось. Может, найду где-то на берегу? В любом случае, стоит ополоснуть ноги. Заражения не получу. А вот кровь, возможно, хоть немного остановится. За этими размышлениями пополз к озеру. Идти с порванными бедрами и икрами вряд ли получится, поэтому даже не пытался встать. Да, состояние оставляло желать лучшего. Вот что странно, я убил здорового медведя, ну почти. Если бы не черви, то спустился бы и перерезал тому глотку. Справился со здоровенной скалопендрой. Перехитрил змееподобных наг, пикуля и зарубил аспида. А вот на мелкоуровневых тварях сплоховал. Почему? Был нерасторопным или расслабился? Скорее всего, и то, и другое. Надо взять себя в руки и больше не допускать подобного. Пока пол случайно прикоснулся к мертвому волку, звериное тело подернулось рябью и через секунду исчезло, а перед взором всплыло название лута. Только из-за слезящихся глаз не удалось прочитать. Любопытство пересилило, я заглянул в инвентарь, где увидел обновки. Когти черного волка — 4. Шкура черного волка — 1. И что с этим делать? Интеллект тут же подсказал. Шкуру можно использовать вместо кабаней. Это даже даст преимущество, так как волки лучше сохраняют тепло. Когти можно использовать кастете, но они проигрывают костеросту и медведю. Замечательно, 3 шкуры добыл. За остальными пойду позже. Сперва озеро. Но когда я поравнялся с водной гладью и склонился над ней, то увидел не свое отражение, а уродливую морду наги. Тварь тут же бросилась вперед, схватила меня за шею, впилась когтями в кожу и потянула вниз, где поджидали ее собратья.